Пятое. Основы ислама. Как мы уже видели, от первого откровения, дарованного Всевышним Мухаммаду, до победы ислама в 632 году почти на всей территории огромного Аравийского полуострова прошло немногим более 20 лет. Такого грандиозного успеха за столь короткий период не знала ни одна религия. Не случайно основателя ислама, Мухаммада, считают самой влиятельной фигурой в истории человечества. И то, что этот успех был закономерен, доказывает не только последующее шестивековое победоносное шествие ислама, но и нынешняя распространенность его по земному шару. В чем же секрет и причины такого успеха? Жизнеспособность ислама проистекает из органического сочетания глубокой веры мусульманина и неукоснительного исполнения им религиозных обрядов с необходимостью вести праведный образ жизни. Для Мухаммада быть покорным Богу, то есть быть истинным мусульманином, значило соблюдать три главных условия веры. В отношении к Богу – это молитва, в отношении к ближнему – милостыня, относительно собственной природы – воздержание, пост. Руководством ко всей жизни мусульманина, религиозной, общественной, личной, служит священная книга ислама – Коран. Коран. Не случайно первым словом, услышанным Мухаммадом от архангела Гавриила, было «читай». Коран в переводе с арабского означает «то, что читают, произносят». Коран делится на 114 сур, глав, расположенных в порядке убывания длины, за исключением первой суры. В свою очередь, каждая сура делится на аяты, фразы или фрагменты фраз. Впоследствии, для удобства чтения, Коран был разделен на 30 частей джузов или на 60 разделов хизбов. Все суры, кроме 9-й, начинаются с традиционного зачина. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного». «Бисмилляхиар Рахманир Рахим». По преданию, Коран был передан Мухаммаду в откровениях. Мухаммад называл источником своих откровений небесную книгу, которая открывалась пророку частями, сначала в Мекке, а потом в Медине. Поэтому мекканские суры, которые делят по происхождению на три периода, отличаются от мединских по содержанию, стилю, языковым особенностям. Суры первого мекканского периода, древнейшей из них считается сура 96-я, возвышенные и эмоциональны. В них в большей степени чувствуется влияние древнеарабской поэзии с ее особыми литературными приемами. Суры второго периода более спокойны, философичны, посвящены в основном проповеди единобожия. В сурах третьего периода много сказаний о пророках. Суры мединского периода в основном содержат множество культовых, юридических и этических предписаний, поскольку именно в Медине пророк стал реализовывать религиозно-правовые нормы ислама. При жизни Мухаммада Коран существовал в устной форме, и некоторые люди, их называли кари, заучивали его наизусть. Тогда же начали записывать отдельные фрагменты, но полный сборник сур еще не был составлен. После смерти пророка, чтобы не утерять священные тексты, их начали собирать и записывать вместе. В годы правления халифа Османа 644 по 656 годы была составлена рукописная книга, которая считается первым изданием Корана. Существовало несколько отличных друг от друга версий Корана, но в эпоху Аммиядов 7-8 века был составлен канонический текст, который не претерпел изменений вплоть до наших дней. Однако благодаря специфике арабской письменности краткие гласные звуки не записываются. Одно и то же слово часто можно прочитать и понять по-разному, поэтому существуют 7 канонических вариантов чтения Корана, из которых сейчас практически используются 2. При наличии множества предписаний Коран оставляет в то же время возможность для различных их трактовок. Это обстоятельство, а также многочисленные разночтения, потребовали создания традиции толкования священного текста, которое получило название «тафсира». Кроме того, как и в других великих религиях, письменный священный текст мусульман дополняется устными преданиями, хадисами, о пророке и его сподвижниках, которые в VIII-IX веках были собраны вместе и записаны. Сборник получил название «Сунны» и также является важным источником вероучения мусульман. Существуют 6 общепризнанных авторитетных сборников хадисов, составленных известными деятелями раннего периода ислама. В более поздние эпохи стали составляться сборники хадисов по тематическому принципу, а также сборники избранных хадисов. Основные требования к мусульманину. Важным моментом в религиозно-социальных требованиях, предъявляемых исламом своим последователям, является их простота, глубина и неукоснительность исполнения. Жизнь мусульманина, по учению Мухаммада, должна опираться на 5 столпов или основ веры. Первый – шахада, формула исповедания веры. «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». Любой человек, с искренним чувством произнесший эту формулу, может считаться мусульманином. Ислам – строго монотеистическая религия, в связи с чем категорически запрещалось поклонение идолам и сакральное почитание любых антропоморфных изображений. Ислам учит, что каждый человек несет ответственность за свою духовную жизнь, и всякий, кто грешит, грешит во вред своей души. Сура 4, аят 112. При этом религиозная вера должна быть принята свободно, по велению сердца. Нет принуждения в религии. Сура 2, аят 257. Второй. Салят, молитва, которую мусульманин должен произносить 5 раз в день в течение суток, от рассвета до заката. Особо благочестивые люди совершают дополнительные молитвы. Цель молитвы – стремление к наивысшему ощущению своего единства с Богом. Молитва укрепляет человека в вере и помогает ему помнить о Боге в каждую минуту его жизни. А когда вы закончите молитву, то помните Аллаха, стоя, сидя и лежа на боку. Сура 4, аят 104. Молитва, как учил пророк, есть величайшая радость и одновременно дело огромной важности. И когда поднялся раб Аллаха, взывая к нему, то они, джинны, готовы были собраться вокруг него. Сура 72, аят 19. Молиться можно в любом подходящем для этого месте, но предварительно требуется совершить ритуальное омовение, чтобы сердце молящегося исполнилось чистоты. По преданию, Мухаммаду принадлежат слова «чистота – половина веры». Где бы мусульманин ни находился, во время молитвы он должен быть обращен лицом к Мекке. Предпочтительнее совершать молитву в мечети. В пятницу, святой для мусульман день, полуденную молитву требуется совершать в мечети, при входе в которую верующий обязан снимать обувь, чем выражается его богобоязненность и смирение. Мечеть, масджид, не только место молений, но и помещение для религиозных занятий, диспутов и вообще центр мусульманской религиозной жизни. Главное место в мечети – михраб, ниша, указывающая направление на Мекку. К ней молящиеся обращаются лицом, там же находится священнослужитель, ведущий молитву, имам. Рядом с михрабом ставится минбар, возвышение, с которого читается проповедь по пятницам. Каждая мечеть имеет один или несколько минаретов, башенок, с которых специальным призывом 5 раз в день мусульман оповещает о молитве муэдзин, служитель мечети. Молитва состоит из ракатов, набора произносимых религиозных формул, которым соответствует определенное положение тела молящегося. Выполняя ракат, молящийся может становиться на колени, простираться ниц, касаясь лбом пола. При этом читаются шахада, суры Корана, благословения. Помимо канонической молитвы салята, существуют специальные молитвы, просьбы, молитвы за упокой души и так далее. Третий. Закят – подаяние нуждающимся. В исламе требование милосердия занимает особо важное место. Не случайно слово «закят» – «милостыня» первоначально означало «очищение». Чистота человеческого сердца достигается милосердием. «Никогда не достигнете вы благочестия, пока не будете расходовать то, что любите» – сура 3, аят 86. Разумеется, милостыня должна подаваться искренне, а не из лицемерия перед людьми. Каждый верующий мусульманин должен отдать часть доходов или имущества бедным. В древности обычно взималась десятина или двадцатая часть доходов, и общая сумма перераспределялась между неимущими. Милостыня также могла отдаваться продуктами. В настоящее время почти во всех мусульманских странах требование закята реализуется через систему налогообложения согласно требованиям социальной справедливости. Тем не менее, добровольные пожертвования, подача милостыни считаются почетнейшим долгом каждого благочестивого мусульманина. По учению ислама, из трех основных религиозно-нравственных заповедей – молитвы, милостыни и поста – вторая наиболее важная. Людям, обремененным земными заботами, трудно возвыситься душой к Богу. Также тяжело им сопротивляться искушениям плоти и сохранять воздержанность. Однако быть милосердным способен всякий человек. Знаешь ли, что есть вершина добродетели? Выкупить пленного, накормить во дни голода сироту, ближнего и нищего. Сура 90, аяты с 12 по 16. Подобная социально-гуманистическая направленность ислама сделала его особенно жизнестойким и привлекательным для миллионов людей. Четвертый пункт – саум, пост. Для очищения души и тела каждый мусульманин обязан поститься в течение священного месяца Рамадан, 9 по мусульманскому календарю. Согласно преданию, именно в этот месяц Мухаммаду было дано первое откровение. Днем, от восхода до заката солнца, верующему запрещается есть, пить, развлекаться. Он должен работать, молиться, читать Коран, предаваться благочестивым размышлениям. Намеренное нарушение поста строго карается, вплоть до тюремного заключения. Однако требования к постящимся должны быть разумны. От поста освобождаются больные, дети, беременные женщины, путешествующие, воины во время боевых действий и так далее. Допускается также случайное нарушение поста. При этом желательно возмещение поста в другое время или замена его благотворительной деятельностью. В этом проявляется высшая роль, отводимая милосердию в исламе. Справедливость – сестра благочестия. Бог обещает милосердие свое и славную награду тем, кто с верой соединяет заслугу добрых дел. Милосердие и духовное совершенствование для настоящего мусульманина неотделимы, воздержание же предписывается Кораном не в целях умерщвления плоти, а для сохранения душевной чистоты и нравственной свободы. Важнейшим постом у мусульман является пост в месяц Рамадан. Считается, что именно в этот период человеку легче всего искупить его грехи, совершенные за целый год. Однако особо благочестивые мусульмане соблюдают и добровольные посты по какому-либо обету, ради искупления, в дни полнолуний, солнечных и лунных затмений и так далее. Пятый пункт – хадж. Паломничество в определенное время года. Каждый правоверный мусульманин, чтобы явить свое благоговение перед Всевышним, также в память о пророке Мухаммаде, должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку. Однако понятно, что это требование связано с материальным положением верующих, их здоровьем и другими обстоятельствами, поэтому оно не является столь же неукоснительным, как вышеперечисленный. От хаджа освобождаются неимущие, слабоумные, одинокие женщины. Веской причиной для освобождения раньше могли стать опасность маршрута и разбой на дорогах. Но в любом случае верующий должен использовать все имеющиеся возможности, чтобы совершить паломничество, в крайнем случае послать кого-то от своего имени. Мусульмане, совершившие хадж, пользуются большим уважением и часто носят особую одежду, подчеркивающую его особый статус, например, зеленую чалму. На период хаджа верующие входят в особое состояние и храм, одеваются специальные белые одежды. С этого момента и до конца хаджа им запрещено стричь ногти и волосы. По прибытии в Мекку паломники совершают ряд обязательных ритуалов, составляющих хадж, и посвященных различным событиям из жизни Мухаммада и других великих пророков. Сначала верующие 7 раз обходят Каабу, целуют священный черный камень и пьют воду из священного источника Зимзем. Затем они 7 раз пробегают между 2 холмами – Сафа и Марва. На 2-м этапе хаджа паломники направляются в долину Мина, находящуюся в нескольких километрах от Мекки. Они проводят целый день на горе Арафат, где происходит массовое моление и произносится проповедь. Последующая ночь проходит у горы Муздалифа, а на следующий день происходит торжественное заклание овец. В тот же день хадж завершается главным общемусульманским праздником жертвоприношения – Ид-аль-Адха. Помимо Мекки, святыми местами для мусульман считаются Медина и Аль-Кодс, Иерусалим. Оттуда, с храмовой горы, Мухаммад вознесся на небо. Здесь же произошло событие, одинаково почитаемое приверженцами 3 монотеистических религий – мусульманами, христианами и иудеями. Ибрагим, в доказательство силы своей веры, готов был принести сына в жертву Богу. Существуют также мусульманские святыни в Ираке, Иране, Сирии, Афганистане, связанные с жизнью и деятельностью великих мусульманских подвижников. Все эти места также являются объектами паломничества.